Дмитрий Дорничев. Мое пространственное убежище. Книга 8. Отец народов. Текст читает Иван Никонов. Глава 1. Из полуразрушенного города-крепости хлынула волна могучих серокожих воинов. Тяжелая пехота закрывалась огромными металлическими щитами высотой в 2,5 метра. За ними спешно занимали позиции легкая пехота и магия. Прятаться за стенами было бесполезно. От них мало что осталось, потому пространственный лорд Ковчега великого народа Широши принял единственное верное, по его мнению, решение – атаковать. «Врагов больше, но мы сильнее! За королеву! Убить их всех!» – прокричал командир, указывая 4 длинными клинками на армию нападающих. «За королеву! Убить их всех!» Хором прокричала армия. 3000 воинов, разбившись на 10 отрядов, уверенно приближались к армии атакующих, что оставалось на своих позициях, не заходя на территорию Ковчега. «Мерзкие гайри! Они боятся нас! Убьем же их! Покажем им, почему Широши великий народ!» Прокричал командир и через мгновение рухнул с дырой во лбу. Прозвучали выстрелы, и 6 офицеров армии защитников мгновенно погибли. Работали феи-снайперы, что парили высоко над землей. Гибель командира внесла смуту в ряды бойцов, но нашелся один, что не побоялся вырваться из плотного строя и обратиться к воинам. «Убьем их! Убить! Убить!» Указывая клинками на армию, Гайри взвыл воин и... умер. Его снял снайпер. Но воин успел приободрить солдат и указать им, что нужно делать. Все ведь так просто. Идти вперед, убивать и умирать. «Убить!» – взорвался хор голосов. 1000 воинов помчались на людей. Прачники метали взрывные снаряды. Маги создавали заклинания, но... все дистанционные атаки попадали в осадные барьеры, полностью поглощаясь ими. «Огонь!» – прозвучал приказ Сергея. Раздался грохот. Флагман Балтийского флота и 3 корвета обрушили на стройные ряды врага всю мощь своих артиллерийских орудий и зачарованных боеприпасов. Но это не все. В разбитые отряды полетели разрывные стрелы, внося еще больше хаоса в ряды 4-руких. Широши ревели, орали и кричали. Кто-то потерял волю к сражению, кто-то был покалечен или находился при смерти. Остальные же ринулись на людей, но до них еще было несколько сотен метров. Раздались выстрелы, что быстро переросли в какофонию звуков. Ревели пулеметы, собранные из оружия, грохотали АК-15, метатели кидали горшки с огненной смесью, а маги... они дожидались своего часа, и когда до людей оставалось менее 50 метров, из земли выросла 20-метровая стена огня. Подул ураганный ветер, и огонь, подобно цунами, накрыл сумевших добраться так далеко воинов. «Ну вот и все», — ухмыльнулся Сергей и вышел вперед с плазменным дробовиком в руках. «Добьем их», — громко сказал он и выстрелил в лицо едва живого 4-рукого. Люди двинулись на территорию Ковчега, добивая раненых. В воздухе летели феи, что вели разведку, а также сотни жуков под управлением Екатерины. Часть врагов отступили обратно в свою полуразрушенную крепость, пытаясь организовать сопротивление, но по их позициям начали бить гаубицы, из-за чего едва восстановленная оборона вновь рухнула. Люди наступали не спеша, полностью зачищая территорию от выживших противников. Тыловики тут же собирали тела и добычу, погружая все в грузовики. Времени на грабеж было мало, потому приходилось делать все максимально быстро. Проблем с зачисткой не было, разве что щитоносцы оказались непреодолимой преградой для обычных стрелков. Лишь зачарованные бронебойные патроны могли пробить их могучие щиты. Даже магия и зачарованные стрелы оказались неэффективны против них. «За стеной шестеро», — сообщил разведчик с рентгеновским зрением. Армия тщательно зачищала военный городок, дабы не осталось ни одного свидетеля. Некоторые противники решили вести партизанскую борьбу и нанести атакующим хоть какой-то урон, но все было бестолку. «Олин, взрывай стену! Вы трое!» Командир посмотрел на троих стрелков в бронекостюмах с пулеметами. «Полите сразу, как стена рухнет! Рыцари, на вас защита!» «Есть!» Ответили два аргонских рыцаря в броне четвертого уровня со щитами третьего и плазменными дробовиками. Лучник схватил три взрывных стрелы, что были зачарованы мастером-лучником, и натянул тетиву. Руны на луке третьего уровня загорелись, и когда воин получил одобрение командира, стрелы помчались к каменной стене, сметая и ее, и всех, кто за ней прятался. Раздались выстрелы из АК-15, а следом три пулемета из УМАК открыли шквальный огонь. Выжившие выскочили, но тут же получили плазменную дробь, и их тела откинуло обратно в разрушенный дом. «Чисто!» — сказал разведчик, и отряд направился к следующему дому. В городе-крепости было 4000 воинов. Четверть была убита или ранена при артиллерийском обстреле. 2,5 убиты в ходе зачистки и еще примерно 500 взяты в плен. Лорда Ковчега нашли под обломками. Мужчина был превращен в лед, сработал навык аналог криостаза, потому лорд был еще жив. Но лишь до тех пор, пока ему в лицо не выстрелили из дробовика. Сию честь оказали Сергею. «Внимание! 5-й торговый ковчег королевы Широши признан проигравшим в связи с полным уничтожением населения. Ковчег переходит в ваше полное управление. Желаете установить новый терминал управления?» «Нет, оставь старый», — ответил человек, и рядом с ним появился светящийся шар, к которому Сергей тут же приложил обе ладони. Стоит отметить, что, похоже, шар был у ТРГ, когда он был лордом обычного ковчега. «Баланс ковчега 29 180 770». «Ха, вот и вернулись ко мне мои денежки, и даже компенсация за моральный вред», — ухмыльнулся человек. «Система, переведи все на баланс убежища». «Текущий баланс убежища – 81 800 585». «Теперь и на пространственный мост хватит, и на вооружение для новеньких», – кивнул довольный мужчина и принялся заниматься грабежом. Ценности у Широши имелось мало, ведь это был лишь небольшой ковчег, что вез товары на продажу. Но экипировки, оружия и прочего добра оказалось полно. К сожалению, его не продать, иначе Сергей выдаст себя как того, кто уничтожил ковчег. Но, возможно, оружейники и кузнецы что-нибудь да придумают. На крайний случай пустят на материю. Из пространственных предметов у ковчега был лишь пространственный парус, причем фиолетовый, но, к сожалению, лишь первого уровня. Пожалела королева серокожих 20 миллионов на улучшение. Вскоре на ковчеге осталась лишь пустая земля, ибо все, что можно было, переработали на материю. Ковчег присоединять не стали, бросили на растерзание пространственным чудовищам и мертвецам. «Ктулху, хочешь пожрать?» Стоя у берега озера, мысленно сказал человек. Он знал, что креветка-переросток слышит его, и тот действительно слышал. «Хочу!» — ответил жуткий голос. Вода в озере забурлила, и показался он. «Тогда лови, костлявый, правда?» Ухмыльнулся человек и взмахнул рукой. Тут же у берега появилось 500 связанных широши. Всех, кто что-либо знал, уже забрали на допрос, а простые солдаты... Сергей хотел полностью истребить этот вид, потому не собирался оставлять их в живых. «Сильная и вкусная плоть!» — раздался радостный голос монстром. А вот пленники не обрадовались. Они начали кричать и паниковать, но убежать не могли. ноги связанные. Из воды вырвались длинные и гибкие, словно щупальца лапы. Они хватали пленников и закидывали в огромную пасть. «Ну, приятного аппетита!» — улыбнулся мужчина и переместился в цитадель. В пространственном океане он обнаружил Рейн, что в оба глаза следила за окружением. Вдруг враг появится. В этом ей помогал Гарри, что еще сильнее вымахал и был огромен. Похвалив девушку за хорошую работу, босс направил убежище по координатам планеты. Путь займет от 1 до 4 дней, в зависимости от направления пространственного потока. Вечером началось собрание в цитадели. На повестке было много вопросов, которые желательно обсудить как можно скорее. На встрече присутствовали Алис, Соломон с замами, Азарус, Кюри, Луи, Эммануэль и Арианна. «Для начала попрошу Соломона отчитаться об операции в Норвегии», — сказал Сергей, когда все собрались. «Да, босс». Мужчина поднялся, и на большом экране появились фотокадры. «Сегодня мы помогли союзникам отбить крупномасштабное нападение на их основную базу. Мы немного опоздали, потому союзные силы понесли потери. Часть из них проходит лечение в нашем госпитале». «Добавлю, что 2/3 погибших удалось вернуть к жизни», — вмешался профессор, выглядящий уставшим. «Да, дотянули. А в Питере что?» — спросил босс. «Обследуем территорию, очищаем от наростов, что распространяет биомассу. Уничтожили пару логов», — ответил Соломон. «Эх», — вздохнул Сергей. «Сколько же проблем на нашу голову. Что там с экспедициями?» «На Тиле они все в порядке. Скоро отряд достигнет последнего оплота. На Земле тоже хорошо. Наши отряды уже около Минска. Также в Белоруссии уже установлено 6 безопасных точек. Все места согласованы со штабом». «Неплохо», — кивнул босс и задумался. «Отправь еще одну экспедицию, на этот раз из Питера в Москву. Пусть по пути выходят на контакт с лагерями. Надо ускорить объединение человеческих поселений. Слишком много угроз появилось. Собственно, пришельцы и есть наш второй вопрос. Алис, что ответили союзники и сколько освобожденных решили уехать к своим?» «Они были озабочены, но не слишком, ибо не имеют возможности что-либо с этим сделать. На острова переселилось 648 человек. Им было страшно находиться в пространственном океане после всего пережитого», — четко и уверенно ответила девушка. «Ну, я так и думал. Им бы себя защитить», — кивнул Сергей и перевел взгляд на Соломона. «Что по наградам?» «Эволюция разумных монстров, что вы назвали лягушками, ни на что не похожа, ни на фару, ни на медведей. Их внешний вид и характеристики полностью зависят от мутации. Одна лягушка может быть 1 метр ростом и являться могучим магом, другая – 5 в высоту и воин. Однако бывает и наоборот. У них очень разнообразные мутации и пути развития. Могу утверждать, что они больше животные, чем гуманоиды. С медведями можно было общаться, с этими же подобное не удалось. Однако речь у них есть, но гораздо примитивнее, чем у тех же медведей». Соломон отпил воды и продемонстрировал десятки фотографий чудищ. Были лягушки с когтями, с клыками, даже с острыми рогами. Но большая часть мало чем отличалась друг от друга. Они были особями 1 уровня, без каких-либо мутаций. «Шанс получения наград 20%. Монеты с 1 уровня можно получить от 0 до 5. Далее 2 уровень, там до 20. 3 до 100, а 4 до 5000». «Понятно, с наградами не густо, но монет нормально», — подытожил Сергей. «Да», — кивнул Соломон и хитро улыбнулся. «Но зато лягушек очень много». «Ха, только вот мы замучаемся». Ухмыльнулся Сергей и вдруг замолк, а на лице появилась загадочная улыбка. «Хм, они же сами нападают?» «Да», — кивнул Соломон. «К Каждый день база подвергается нападениям. Враги стягиваются со всего полуострова, и когда их количество достигает определенного уровня, они атакуют. Тогда можно просто спровоцировать их на более массированные атаки, и тогда не придется бегать за ними», — ухмыльнулся босс. «Ладно, перейдем к следующему вопросу. Алис, как новенькие?» «Калининградцы быстро адаптируются и уже начинают работать. О бывших рабах мы уже говорили. Они пока что проходят адаптацию», — ответила девушка и вздохнула. «Вы закупили слишком много, потому немного не справляемся, и это займет на несколько дней больше. Единственное, что люди-птицы просят поскорее отправить их в бой». «Отправим, но для начала их всех нужно инициализировать на земле. Система, а нельзя без потери уровня обойтись?» Посмотрев в потолок, спросил босс. «Нельзя, никак, даже за большие деньги», — говорит по-русски. «Какой же это геморрой? Стоп, а почему Мила не сбросила уровень при инициализации?» «Уровень эволюционного развития нельзя сбросить, однако теряется весь накопленный опыт». «Понятно, жалко. А можно ли произвести инициализацию здесь, а не на Земле?» «Можно, но тогда это распространится на всех существ, и при убийстве порождения системы они пройдут инициализацию». «Земля так земля», — пробормотал мужчина и взглянул на Соломона. «Надо наших птичек на землю отправить и помочь инициализироваться». «Сделаем», — кивнул тот. Далее обсудили план дальнейшего развития убежища. Рейн продолжит ловить осколки, Арианна будет постепенно увеличивать поля, а Эммануэль закончит с модернизацией промышленности и строительством порта. Планов было много, а вот времени на все не хватало. Сейчас убежище активно торговало с лагерями и использовалось как логистический центр. Люди начали налаживать промышленность, дабы обеспечить себя всем необходимым. Лагеря активно готовились к зиме, особенно в России. Получив пищу и оружие, все города Альянса принялись стремительно расширять свою территорию. Они восстанавливают электростанции, отбивают у зверомутантов угольные шахты, занимаются промышленностью и многим другим. А все, чего им не хватало или имелся избыток, можно было продать, купить, обменять с помощью убежища. Союзники очень нуждались в угле, Альянс в одежде, медикаментах, различных деталях. «С этим разобрались. Теперь я хочу узнать, что у нас с новобранцами», — сказал босс и посмотрел на своих военных. «Да, на данный момент к армии присоединилось 37 сотен бойцов армии Калининграда, 38 сотен к ополчению, из тиленцев к армии присоединилось 178 человек». «Хм, это даже больше, чем у них было защитников». Удивился Сергей, вспоминая, сколько он видел бойцов, что защищали поселение тилианцев в Науле. «Также мы начали формирование специальных отрядов, как ранее обговаривали», — продолжил начальник безопасности. «Всадники на волках и прочее?» — спросил босс, в ответ Соломон кивнул. «А они не обидятся, волки?» — спросила Арианна. «Нет», — ухмыльнулся Соломон. «А те, что обидятся, получат двух всадников, а не одного, и будут они Тару». «Арианна, это армия, тут нет места, я не хочу», — пояснил адмирал. «Продолжим», — сказал босс и перевел взгляд с дриады на главного военного убежища. Соломон кивнул и рассказал о новых отрядах и о том, как их формируют. Если коротко, то формируется новый отряд фейс-снайперов, состоящий из снайпера и бойца со щитом четвертого уровня, что прикрывает его. Далее звериные всадники. Только вот состоять они будут не из одних лишь волков, а из всех, кто достаточно быстр и мобилен. Еще один отряд – это механизированные воины, проще говоря, мехи. Их сейчас всего 20, но людей с симбионтами уже 50. В скором времени будет закупка модернизированных мехов. Все же с повышением уровня сложности, качество техники и снаряжения тилианцев должны вырасти на порядок. Формируется и отряд быстрого реагирования. Снаряжение для него активно создается, но выбор навыков еще определяется. Офицерам нужно еще хотя бы 2 дня, чтобы определиться с набором навыков и снаряжения для всех отрядов. Будет произведена стандартизация. Для этого уже заготовили большое количество зелий сброса. Далее самое сложное – это формирование боевых подразделений. Стрелков и тяжелую пехоту разобьют на роты по 3 сотни бойцов, включая магов и аргонских рыцарей. Каждая рота будет снаряжена осадным барьером и включать будет минимум 1 бойца с уникальным навыком. На основе этих уникальных единиц и будет строиться тактика каждой роты. Но это пока слова. Полноценно этим займутся лишь когда распределят всех новеньких по отрядам, сбросят навыки и доведут уровни до необходимого минимума. Рейн вновь начала ловить осколки, потому новичкам будет где тренироваться и отрабатывать совместную работу. «И последняя проблема», — сказал мужчина и окинул присутствующих тяжелым взглядом. «Широши и прочие людоеды, что хозяйничают на земле. В скором времени мы станем достаточно сильны, чтобы не бояться их возмездия. Потому я хочу начать охоту на ковчеги этих народов. Исходя из того, что рабов продавали в гавани, могу предположить, что вход на землю находится сравнительно недалеко. Оттого и силы врага рядом. Потому если блокировка земли спадет, думаю, вы понимаете, что случится». «Босс, мы примем любое ваше решение. Скажете война, будет война», — улыбаясь, сказал Соломон. Остальные имели схожее мнение. «Тогда готовьтесь», — ухмыльнулся босс. «Пришельцы — это вам не зомби, они намного опаснее. Когда Сири завершит эволюцию, мы сможем отслеживать другие ковчеги, а до тех пор завершим все важные дела на земле». Совещание продлилось еще некоторое время. Было решено начать активно зачищать Санкт-Петербург от биомассы с тварями. В Норвегии пока временное затишье, да и союзники не готовы к военным операциям, зализывая раны.